Издательство «Эксмо» представляет «Зимнее расследование». Читают Ольга Богданова, Анна Клементьева, Виктория Зайцева, Алена Пятибратова и Вероника Жукова. Ирина Грин. Тайна королевского адвоката. Белая шапочка с ушками, белый комбинезон. Маленькая Алиса была похожа на игрушечного белого медвежонка. Она крепко спала, а Ася Субботина медленно катила коляску с дочкой по аллее вдоль домов. Деревья спали под шапками снега. Алиса дремала, Ася же, только осваивавшая сложную профессию матери, то и дело поглядывала на часы, чтобы не перегулять ненароком. Муж, Иван Рыбак, смеется над этой Асиной пунктуальностью, называет ее чокнутой мамашей. Ну, какая разница, 5 минутами больше, 5 минутами меньше, но она не обращает внимания на эти шутки. Врач сказал, прогулки 3 раза в день по 15 минут, значит, так тому и быть. Оставалось 4 минуты, и Ася повернула назад. В этот момент к подъезду, разбрызгивая кашу подтаявшего снега, подкатило такси. Задняя дверь распахнулась, выпуская женщину в черном кашемировом пальто. Несмотря на довольно-таки холодный день, она была без шапки, и февральский ветер тут же затеял игру с ее рыжими волосами. «В человеке все должно быть прекрасно», — сказал когда-то классик, и незнакомка полностью соответствовала этим словам. Во всяком случае, по мнению Аси. Лет 40, может, чуть больше, бледное, слегка уставшее лицо, выразительные, светлые, не то серые, не то голубые глаза, черные кожаные сапожки, абсолютно простые, на ровной подошве, без каких-либо пряжек, заклепок и прочих украшений, казались верхом элегантности. Большущий пластиковый бордовый чемодан, который водитель достал из багажника, не уступал обуви по красоте. Вслед за чемоданом из багажника появилась внушительных размеров сумка цвета верблюжьей шерсти. Ткань, напоминавшая замшу, кожаные уголки и хвостики на бегунках. Сумка была просто фантастически хороша. Хотя Ася предпочитала маленькие бесформенные торбочки. На кожаном ярлычке она разглядела надпись «Silk». В школе, а потом в университете, где она училась на филологическом факультете, по-английскому у Аси всегда была 5. Но вот что такое «Silk»? Она никак не могла вспомнить. Ася достала телефон, чтобы перевести заинтересовавшее слово, но увидела часы на экране и ужаснулась. Они с Алисой гуляли уже 16 минут. Отбросив все мысли в сторону, Ася рванула к подъезду, чуть не столкнувшись у двери с незнакомкой. «Здравствуйте», — хорошо поставленным голосом сказала та. «Вам помочь?» Ася окинула быстрым взглядом багаж женщины и замотала головой. «Нет, нет, спасибо, я сама». Уже заходя в подъезд, она обернулась. Оказывается, зря отказалась. Водитель, легко подхватив чемодан и сумку, занес их в подъезд. «Второй этаж», — успела услышать Ася перед тем, как за ней с лязгом закрылись двери лифта. Дома она в первую очередь проверила, не навредила ли дочке лишняя минута, проведенная на улице. Потрогала щеки, нос, коснулась губами атласного лба, вдохнув сладкий запах молока. До того родного, что сердце каждый раз замирало от восторга. Стащила варежки и пощупала крошечные пальчики. Все нормально. Теплые. И все-таки на сердце было неспокойно. Может, она и вправду чокнутая мамаша. Алиса еще спала, и Ася, осторожно раздев дочку, успела переделать кучу дел. Погладила белье, поставила вариться бульон и даже вымыла пол. Открыла ноутбук, чтобы найти перевод заинтересовавшего ее слова, но тут Алиса тихонько захныкала, и элегантная соседка была вытеснена из головы совершенно другими заботами. Вспомнила о ней Ася только вечером, уложив дочь спать и накормив вернувшегося с работы Ивана. Силк — шелк, шелковая нить, королевский адвокат, сообщил переводчик. Фантазии Аси было не занимать, и в воображении тут же родился образ соседки в адвокатской мантии, гордо шествующей по коридору суда. Хотя нет, мантии носят судьи, а адвокаты... покопалась в поисковике. Действительно, мантии пока не входят в дресс-код защитников, но разговоры об их целесообразности ведутся уже давно. Сейчас адвокату не возбраняется приобрести спецодежду за свой счет и надевать ее для участия в процессе. Но почему королевский? Соседка живет в другой стране и там занимается адвокатской практикой, а сюда приехала навестить кого-нибудь из родственников, проживающих в их доме. «Ваня?» — спросила она мужа, уткнувшегося в телевизор. «А кто у нас живет на втором этаже?» «Откуда мне знать?» — спросил тот и, обняв жену, притянул к себе. «Это же не я живу здесь с самого детства». Действительно, это была Асина квартира. Когда-то здесь жили ее родители, потом они с мамой вдвоем. Когда мама умерла, Ася какое-то время оставалась одна, и это были самые тяжелые годы в ее жизни. Именно тогда она поняла, что ошиблась, выбирая свой жизненный путь. Пошла не той дорогой. Научившись читать в 5 лет, Ася буквально проглатывала книгу за книгой. Матери стоило большого труда уговорить ее отправиться на прогулку, сходить в кино. Школьным вечеринкам девочка предпочитала новую книгу, романом с мальчиками, любовную историю на бумаге. «Ты, наверное, будешь учительницей», — сказала как-то мама. «Замечательная профессия для девочки». Ася росла замкнутым, малообщительным ребенком, но в школе ее уважали. Учителя — за знания, одноклассники — за безотказность, граничащую чуть ли не с самопожертвованием. Она готова была помочь всем, каких бы усилий это ни стоило. Училась хорошо и, окончив школу с серебряной медалью, без проблем поступила в университет на филологический факультет. Годы учебы пролетели незаметно, и вот Ася впервые переступила школьный порог уже не как ученица, а как учитель. И только тогда поняла, что преподавать в школе русский язык и литературу не способна. Нет, она любила свой предмет, обожала книги и классику, и современных авторов, но передать эту любовь ученикам не получалось. Она старалась, очень старалась, но не находила отклика в глазах сидящих напротив детей. Если бы в классе был человек, который пусть не любил бы книги, как она, но хотя бы считал, что русский язык и литература понадобятся ему в дальнейшей жизни, или хотя бы так считали родители учеников, как бы помогла ей их поддержка. Ася листала свои университетские конспекты, тщательно готовилась к каждому уроку, но ошибок в тетрадях меньше не становилось, а от перлов в сочинениях хотелось заснуть и не просыпаться. А еще тяжело было просто находиться в школьных стенах, в шумном большом коллективе. Трудно давалось общение с коллегами. Домой Ася возвращалась разбитая, уставшая. «Я справлюсь», — уговаривала она себя. «Привыкну». Но не справлялась, не привыкала, и оттого становилось совсем горько. Была бы мама, она, может быть, нашла бы нужные слова. Утешила, успокоила. Но рядом не было никого. Проработав, вернее, промучившись 3 года, Ася уволилась. Последней каплей, переполнившей чашу ее терпения, стали годовые сочинения 9-классников, пестревшие грамматическими ошибками и фразами типа «Маруся поплохела и умерла», Татьяна стала светской львицей, и надо было выстоять насмерть. Ася ушла в никуда, не найдя новой работы. Ей пообещали место в библиотеке недалеко от дома. Нужно было только какое-то время подождать. И тут жизнь резко изменилась. Ася встретила Ивана. Большой, сильный, основательный, заботливый. Он наполнил ее существование новым смыслом. Начиналось все не очень весело. Ася сломала руку и попала в больницу. Ее соседкой по палате оказалась Кристина Светлова, которую пришел навестить коллега Иван. Бывший, потому что Кристина, как и Ася, осталась без работы. Именно там, в больничной палате, родилась их фирма — детективно-консалтинговое агентство «Кайрос», где до недавнего времени Ася с Иваном числились детективами. Сейчас у Аси другие заботы, но к детективной деятельности она обязательно вернется в скором будущем. «А что там на втором этаже?» — спросил Иван, и Ася, вынырнув из воспоминаний, поцеловала мужа в висок. «Да так просто». Утром, выходя из подъезда с коляской, Ася встретила дворничуху, тетю Олю. Она жила в их доме с незапамятных времен. Вечно всем недовольная, громкоголосая дворничиха была грозой малолетних хулиганов, да и взрослые жители дома ее побаивались, не решаясь вступать в перепалку. Только немногие, к которым относилась и Ася, знали, что сердце у нее доброе. К дворничихе под окно часто подбрасывали новорожденных щенков и котят. И тетя Оля, почем свет костеря негодяев, оставивших на погибель ни в чем не повинных животинок, а заодно и самих беззащитных тварей и их беспечных матерей, рожавших от кого ни попадя, заботилась о малышах и не успокаивалась до тех пор, пока последний не был пристроен в хорошие руки. «Отдохнула немного и опять в пятую квартиру ходит и ходит. Только успевай за ними грязь собирать», — громко вещала тетя Оля, вытирая шваброй грязную талую воду, натекшую на пол подъезда с обуви, и ее обветренное от постоянной работы на улице лицо выражало крайнюю степень возмущения. В любой другой день Ася, поздоровавшись, прошла бы мимо, но упоминание пятой квартиры послужило крючком, на который она попалась. «А что там в пятой квартире?» «Ой, Асенька, чистая ты душа, живешь в неведении. У нас на втором этаже живет Фифа. Вся из себя вроде благополучная, а только весь день к ней шастают любители солененького. Шесть-шесть. Только успевай за ними пол подтирать». Тут Алиса закряхтела, личико ее покраснело, что служило признаком скорого крика. Очевидно, затянувшееся стояние на одном месте вместо прогулки ее не устраивало, и Ася, извинившись, выкатила коляску из подъезда. «Любители солененького?» — думала она, шагая по аллее. «Что бы это могло значить?» Алиса не спала, и в ее широко распахнутых глазах отражались голые ветви проплывающих мимо деревьев. Тут зазвонил телефон. Номер был незнакомый, и Ася хотела вызов проигнорировать. Наверняка либо продавцы ненужных услуг, либо мошенники, но все-таки ответила. «Асенька», — раздался в трубке добрый старческий голос, — «это Яковлев». «Здравствуйте, Савелий Павлович», — обрадовалась Ася. «Не забыли, значит, старика». Савелий Павлович был соседом рыбака, вернее, проживал с ним в одном подъезде, пока Иван не переехал к Асе. «Нет, конечно», — улыбнулась она. «Как здоровье? Как хакер?» Хакером звали собаку Савелия Павловича, замечательного черно-белого спаниеля с длинными, почти до пола, кудрявыми ушами, напоминавшими Асе лепестки хризантемы. «Спасибо, Асенька. Со здоровьем моим все в порядке». — говорил Савелий Павлович медленно, рассудительно. Она живо представляла его, сидящего в кресле с прижатой к уху трубкой. «Хакер тоже, слава богу, жив, здоров. Шустрее меня будет. А я к вам, Асенька, с просьбой большой. Надеюсь, не откажете старику?» «Слушаю, Савелий Павлович». «Сестра у меня в Рязанской области, младшая, в гости зовет. Я бы съездил, может, в последний раз. Да вот беда, в прошлый раз с хакером ездил. Так намучились оба, что я, что он. Не все у нас, знаете, Асечка собак любят. Некоторые в глаза вроде улыбаются, а из-под тишка так и норовят пнуть бедолагу. Сестра предлагает в гостиницу для собак его пристроить. Вроде там ухаживают за ними, гулять выводят. Да только по мне это как-то не по-людски. Хакер для меня как ребенок. Это словно отдать своего сына в детдом на время. Кто его знает, насколько там в гостинице люди порядочные работают. Может, действительно животных любят, а может, только деньги. Ася уже поняла, к чему клонит Яковлев. Конечно, ей хватало своих забот, да и с Ваней не мешало бы обсудить этот вопрос. Но прямо-таки патологическая безотказность, в корне задушив какие-либо возражения, ответила за нее. «Вы хотите, чтобы хакер на время вашего отъезда пожил у нас?» «Мы с ним оба этого хотим». «Асечка, я пойму, если вы откажетесь». «Да что вы! Мы с Иваном будем рады». «Хорошо. Спасибо огромное. Я вам буду очень признателен». «Тогда в пятницу, часиком к 7 вечера, мы приедем, да?» Единственное, что беспокоило Асю, как отнесется к ее поступку Иван. Все остальное она переживет. Чтобы подсластить мужу пилюлю, Ася решила приготовить его самое любимое блюдо — борщ. В кулинарии она была не особенно сильна, но чего не сделаешь ради любимого человека. «Ого!» — удивился рыбак, обнаружив на столе не магазинные котлеты с пюрешкой и не гречку с тефтелями, а самый что ни на есть настоящий борщ. «Что празднуем?» Ася решила не приступать сразу к волнующему ее вопросу, а действовать издалека. «Тетя Оля сегодня ругалась». «Тетя Оля?» Брови рыбака удивленно поползли вверх. «Не знал, что у тебя есть родственники, кроме нас с Алисой». «Да нет же, ты не понял. Тетя Оля — дворничиха, живет в нашем доме на первом этаже, помнишь?» «Крикливая такая баба». Ася кивнула. «На тебя ругалась?» «Нет, не на меня. Ваня, а кто такие любители солененького?» Иван в недоумении посмотрел на супругу. «Беременные, что ли?» Тут во взгляде его промелькнуло понимание, и, приложив ладонь к Асиному животу и страшно выпучив глаза, он сказал сиплым голосом волка из мультфильма: «Шо опять?» Советский мультипликационный фильм режиссера Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Ася смутилась, покраснела, обиженно поджала губы. «Да ладно, не дуйся. Уж и пошутить нельзя. Ты же знаешь, я согласен с любым твоим капризом». Тут уже надо было отбросить в сторону обиду и ковать железо, пока горячо. «Помнишь хакера, Спаниеля?» «Спрашиваешь. Симпатяга пес. И что с ним?» «С ним все в порядке. Савелий Павлович просит приютить его на недельку». «Приютить одного Савелия Павловича или Савелия Павловича с хакером в придачу?» — уточнил Иван. «Мне кажется, двоих будет многовато». Рыбак уже понял, к чему клонит Ася, но виду не подавал. «У нас 2 комнаты на троих. Если еще 2 приютить...» «Ваня!» Голос Аси звучал нарочито серьезно, но глаза смеялись. «Хакера приютить! Собаку! Гав-гав!» «Вас понял?» — шутливо отозвался рыбак. «Разрешите выполнять?» «Вань, а если серьезно? Кроме шуток, ты не против?» «А Алиса что говорит?» — не унимался Иван. «Пока ничего. А ты?» «Ты уже пообещала деду. Скажешь нет?» «Не скажу». «Ну, значит, так тому и быть». Уже засыпая, Ася вспомнила, что так и не узнала, кто такие любители солененького. «Утром спрошу», — пообещала она себе. Утром оказалось, что Иван уже убежал на работу. Обстоятельства это немного огорчило Асю. Она любила утром варить кофе, пока муж умывался, сидеть напротив за столом и наблюдать, как смешно шевелятся у него уши, когда он жует. К тому же она так и не узнала у него про Салиманов. Впрочем, вторую проблему решить было проще простого. У Аси имелся еще один надежный источник информации. Программист Кайроса Федор Лебедев, способный извлечь из своего компьютера практически любую информацию. «Любители соленого?» — переспросил он удивленно. «А в каком контексте?» Ася постаралась максимально близко к тексту пересказать разговор с тетей Олей. «В переводе на обывательский язык...» До Асиного слуха донесся звук стремительного бега пальцев Федора по клавиатуре. Он посоветовался с компьютером, после чего безапелляционно заявил. «Соседка твоя из пятой квартиры. Наркодилерша. Наркотики продает. «С чего ты решил?» — опешила Ася. «Соль — это такой синтетический наркотик, отравляющий организм сильнее, чем, к примеру, героин. Соли можно назвать наиболее опасными наркотиками. Дело в том, что при зависимости от других веществ человеку можно помочь. Известные механизмы действия этих наркотиков, их прохождение в организме. При приеме солей ситуация обстоит иначе. Эффекты будут подобны, но традиционная схема дезинтоксикации может просто не сработать, и даже после непродолжительного приема солей наркомана невозможно будет спасти. Наркотическая зависимость от соли формируется стремительно, всего через несколько употреблений, и преодолеть ее самостоятельно практически невозможно. Интеллект человека, подсевшего на соли, исчезает через каких-то 2-3 месяца. Солевой наркоман подобен безнадежно проигравшемуся игроку в карты, который закладывает все на свете в надежде отыграться. Но, к сожалению, синтетические наркотические вещества отыграться никому не позволят. «Спасибо, Федя», — медленно проговорила Ася. «А ты, собственно, с какой целью интересуешься?» «Я пока не знаю». Ася и на самом деле не знала, зачем ей вся эта информация. В то, что соседка со второго этажа, которую она мысленно прозвала королевским адвокатом, продает наркотики, не верилось абсолютно. Но ведь слова тети Оли должны иметь под собой хоть какое-то основание. Не с бухты-барахты же она это придумала. А может, на втором этаже живет еще какая-то фифа, которая занимается преступным промыслом? Проверить это несложно. В голове у Аси мгновенно родился план, который она решила притворить в жизнь после первой прогулки с Алисой. Погода за окном резко переменилась. Затянутое тучами небо грозило вот-вот разродиться то ли снегом, то ли дождем. За ночь подморозило, и дорожки превратились в ловушки для утративших бдительность пешеходов. Идти на прогулку совершенно не хотелось, но, во-первых, доктор сказал 3 раза в день по 15 минут, значит, надо собираться. А во-вторых, погода может испортиться окончательно, и тогда... Что тогда? Не пойти на прогулку — не вариант. Придется. А что, если с утра погулять полчаса и оставшиеся 15 минут догулять, когда позволит погода? Может, позвонить доктору? Бред какой-то. Нет, все-таки Ваня прав. Она действительно чокнутая мамаша. В любом случае, кто обитает в пятой квартире, она выяснит непременно. Погода решила не препятствовать утренней прогулке, и, побродив вокруг дома прописанное доктором время, Ася зашла в родной лифт. Но вместо того, чтобы, как полагается, поехать на пятый этаж, нажала на кнопку с цифрой 2. Когда лифт остановился, она выкатила коляску, взяла Алису на руки и решительно позвонила в пятую квартиру. Дверь открылась. На пороге стояла та самая женщина, поразившая Асино воображение. Свободные черные брюки, серый свитер с высоким горлом, интересная подвеска на длинном черном кожаном шнурке. Выглядела она безупречно. «Здравствуйте. Что-то случилось?» Ее хорошо поставленный голос звучал сочувственно. Тут по Асиному плану полагалось сделать испуганно несчастное лицо, сказать, что она перепутала этажи, двери, пожаловаться на бестолковость, на снижение умственных способностей из-за рождения ребенка, попытаться разжалобить соседку. Но одного взгляда хватило, чтобы понять — врать бессмысленно. Светло-серые глаза буквально сканируют случайную посетительницу, и любую ложь моментально выведут на чистую воду. «Меня зовут Ася», — пролепетала она, больше не зная, о чем говорить. «Надеюсь, вы не хотите, чтобы я посидела с вашим ребенком?» — спросила женщина, улыбаясь. «Нет, конечно, нет, извините», — Ася попятилась. «Я пойду?» «Если все-таки вам надо с кем-то оставить девочку, у вас же девочка, я могу найти человека, для которого это не составит труда. Только скажите». Пообещав непременно обратиться, Ася уже собралась уходить, как на лестнице, оставляя за собой мокрые следы, появился подросток лет 10. «Здравствуйте, Елена Николаевна». «Елена Николаевна». Повторила про себя Ася и нажала кнопку лифта. «Опаздываешь, Сергеев», — услышала она грозный голос соседки. Поднимаясь на свой этаж, Ася вспоминала посетителя Елены Николаевны. «Похож он на наркомана?» «А кто его знает?» «Ботинки грязные?» «Это не показатель. У Ивана иногда, когда он возвращается с работы, тоже на обувь жутко смотреть». Но он уж точно не любитель солененького. Дома, сбросив верхнюю одежду и раздев малышку, она забежала в ванную, чтобы помыть руки. Увидела свое отражение в зеркале и пришла в ужас. Ну и вид. Волосы, кое-как собранные в пучок, торчат во все стороны. Но это еще полбеды. Ася поправилась во время беременности. Не сильно, но любимые джинсы застегиваться перестали. Нет, они, конечно, сходились, но при этом не только растить маленького ребенка, но и дышать было проблематично. Поэтому в последнее время она приспособилась ходить дома в футболках Ивана, сидевших на ней как платье. Муж против эксплуатации собственного гардероба не возражал, да и ей было удобно. Но увидев простой и одновременно элегантный домашний наряд соседки, Ася смутилась и решила, как появится свободная минутка, проинвентаризировать свой гардероб в поисках чего-нибудь поприличнее. «Что, уже?» — удивился Иван, когда супруга встретила его в сером учительском платье и с французской косичкой, которую Ася уже целую вечность не заплетала. «Ты же говорила в пятницу». «Что уже? Что в пятницу?» Ася никак не ожидала такой реакции. «Ждем в гости Савелия Павловича с хакером». Как же она забыла. Хакер. Вот кто ей поможет подтвердить или опровергнуть слова тети Оли. Дело в том, что хакер, несмотря на свою безобидную внешность диванного любимца, когда-то вместе со своим хозяином служил в отделе по борьбе с наркотиками. Уникальный нюх хакера помогал отыскивать вредные вещества. Сейчас оба на пенсии, но закладчики и продавцы редко появляются в их районе. Вот уж правду говорят. Если судьба ставит какую-то задачу, она тут же подсовывает пути ее решения. Главное — внимательно смотреть по сторонам и не прозевать подсказки фортуны. Но она-то, Ася, хороша. Как могла забыть такое? Ваня помнит, а она... Беременность и последующее материнство отрицательно сказываются на когнитивных способностях? Или это результат вынужденной самоизоляции? Но она же общается с людьми. С Ваней, с коллегами из Кайроса, с тетей Олей. Вот сегодня пообщалась с Еленой Николаевной. «Ася, ты где?» — прервал ее размышление Иван. «Вернись в семью». «А я где, по-твоему?» «Только тут и обитаю, в семье. Скоро мхом зарасту от постоянного сидения в четырех стенах. Уже и платье нормальное нельзя надеть просто так». Почему-то безобидные слова мужа расстроили Асю чуть ли не до слез. «Надевай на здоровье». Иван обнял ее, прижал к себе. «Ты же знаешь, мне ты в любой одежде нравишься. Хочешь, в субботу поедем втроем в Муссон и купим тебе и Алисе по новому платью?» К любителям шопинга Ася не относилась, но сейчас, когда мужа она видела рано утром и поздно вечером, ночь не в счет, была готова отправиться куда угодно. Радость вспыхнула, расцвела и тут же погасла, словно ее окатили из ушата с ледяной водой. Ваня, скорее всего, считает, что она слишком поправилась и теперь ни во что не влезает. «Нет», — сказала она, пряча глаза. «Алисе еще рано ходить по магазинам. Не хватало еще инфекцию подхватить». Она старалась говорить твердо, но голос предательски дрожал. «Только бы не заплакать. Только бы не заплакать. Да что с тобой такое?» Иван уже давно научился считывать ее настроение. «А что?» «Да ты же на любое слово обижаешься. Я уже боюсь рот открыть, чтобы тебя не обидеть. Глаза постоянно на мокром месте. Обидел тебя кто-нибудь? Выкладывай». «Никто не обидел. Ты ешь, а то остынет». Она видела, что Иван ест безо всякого аппетита, и от этого на душе становилось еще противнее. Выручила Алиса. Закряхтела, заворочилась в кроватке. Ася вскочила и побежала к дочке. Взяла на руки, осторожно поддерживая крохотную головку. Глаза огромные, серые, как у Вани, уставились на нее, а в них все тот же вопрос. «Да что с тобой такое?» И тут Ася не выдержала. Заплакала. Ночью Алиса спала плохо, и Ася, чтобы дать мужу хоть немного поспать, ушла с ней в другую комнату. Уснуть удалось лишь под утро, и сквозь сон она услышала, как пошел дождь. Мелкий, противный, какой бывает только в начале весны. Снова встал вопрос прогулки. Гулять под дождем — то еще удовольствие. Но доктор же сказал... Выкатив коляску, Ася обнаружила сухой пятачок под балконом второго этажа. Обрадовалась. Вот оно, замечательное место для прогулки. 5 шагов вперед, 5 шагов назад. Свежий воздух и осадки не страшны. И тут снова кто-то чужой внутри прошептал. «Как в тюрьме. Прогулка по расписанию». Помотала головой, отгоняя дурные мысли, и вдруг увидела вчерашнего гостя соседки из 5-й квартиры. «Петров, что ли?» «Нет, не Петров. Как же его?» «Сергеев. Точно». «Привет, Сергеев. К Елене Николаевне?» — вырвалось у Аси. Мальчик закрутил головой, удивленно уставился на нее. «Ага. А что?» «Иди, Сергеев, иди». Тот пошел. Грязные ботинки оставляли мокрые следы на лестнице. «Нет на тебя, тетя Оля», — подумала Ася, но без зла. Пацанчик не вызывал у нее негативных эмоций. К обеду небо разведнелось, и сомнений насчет целесообразности прогулки не возникло. Однако вместо того, чтобы отправиться привычным маршрутом по дорожке вокруг дома, Ася снова заняла позицию у подъезда. Минут через пять неподалеку припарковалась грязная иномарка. Из нее вышел молодой мужчина в распахнутой куртке и джинсах с дырами на коленях. Ни грязь на машине, ни прорехи в штанах в Асиных глазах не служили признаками криминальных наклонностей их обладателя. Иван считал, что машина у детектива должна быть незаметной. И грязь — одно из лучших средств маскировки. Ну что за сыщик на сияющей машине? А рваные брюки носил программист Кайроса Федор Лебедев, абсолютно далекий от всего, что не связано с компьютерной техникой. Поравнявшись с Асей, мужчина скользнул по ней внимательным взглядом, а она скрипучим голосом тети Оли поинтересовалась. «В пятую?» «А что?» — не останавливаясь, спросил мужчина и, не дожидаясь ответа, скрылся в подъезде. Тут только Ася посмотрела на часы. Они с Алисой гуляли лишние 5 минут. И что теперь? У кого спросить? У Кристины? У Федора? Соседка из пятой квартиры предлагала помощь, но она, наверное, занята. Или зайти? Нет, хватит вчерашнего вторжения к соседке. В конце концов, какая разница, чем она занимается? Даже если распространяет наркотики. Каждый человек имеет право... Имеет? Нет, с ней действительно что-то происходит. Распространение наркотиков — преступление. Это же равносильно убийству. Получается, она согласна жить рядом с убийцей? Лифт проехал на 5-й этаж, и выведение на чистую воду торговцев наркотиками было отложено. Зазвонил телефон. «Асенька, добрый день», — сказал Яковлев, и Ася вспомнила, что сегодня пятница. Неужели прошла почти неделя с его предыдущего звонка? «Здравствуйте, Савелий Павлович. Мы ждем вас с хакером. К которому часу вы будете?» «К 19, Асенька, если вы, конечно, не возражаете». «Какие могут быть возражения, Савелий Павлович? Ждем». Звонок в дверь раздался ровно в 7 часов. Асе даже показалось, что по-военному пунктуальные «мужчина и пес» стояли под дверью, чтобы коснуться кнопки ровно в тот момент, когда часы пробьют 19. Конечно, образно, ведь часы с боем — это что-то из далекого беззаботного детства, когда Асе вдруг сделалось жалко невозвратно ушедших лет. На глаза навернулись слезы. Хорошо, Ваня, специально ради такого случая, вернувшийся пораньше, заметил ее замешательство и принял роль гостеприимного хозяина на себя. Обрадованная Ася опустилась на колени перед хакером и зарылась лицом в шелковистое ухо. «Привет, хакер. Как дела у тебя?» Пес, одетый по случаю зимы в комбинезон цвета хаки, радостно облизал ее щеки. Подбежал к Ивану и ткнулся в его руку, помахивая хвостом, что, вероятно, на собачьем языке означало рукопожатие. А потом подошел к дивану, где лежала Алиса в новеньком костюмчике, и снова помахал хвостом. «Асенька, может, вам не до хакера?» «Только скажите, и мы пойдем», — начал Яковлев. «Я как-то не подумал, что вы уже того». Он смутился и махнул рукой. «Я того», — подтвердила Ася и вдруг поймала себя на том, что улыбается. Наверное, впервые за прошедшую неделю. «И никуда не надо идти. Давайте хакера разденем и познакомим с Алисой». «Я не с пустыми руками, а как Дед Мороз, с подарочками. Один мешок — это хакера кормежка. Ты, Асенька, знаешь, что к чему. Еще тортик, бутылочка. Не откажете старику? Ася, Ваня, вы уж простите, не подумал, что вам не до меня». «До вас, до вас. «Давайте тортик, пойду чайник поставлю», — продолжал играть роль радушной хозяйки Иван. Через 5 минут Яковлев, Иван и Ася с Алисой на руках уже сидели за столом. Хакер устроился у Асиных ног и играл с малышкой. Ухватив пса за ухо, девочка хотела затащить его в рот и очень возмущалась безрезультатностью своих попыток. Потом она сунула палец в зубастую пасть. Ася онемела от ужаса, а Алиса залилась радостным смехом. «Из хакера выйдет отличная нянька», — сказал Яковлев. «Можешь попробовать оставить дочку с ним и посмотреть, что из этого выйдет». Разумеется, Ася не собиралась следовать совету Савелия Павловича, но возражать не стала. «Может, через несколько лет». Потом вспомнила, что хакер для таких планов слишком стар, и ей снова сделалось грустно. «Все-таки Иван прав, с ней что-то не то, вот только что». Выгуливать хакера вызвался Иван, и Ася не стала возражать. Все-таки прогулка хакера и ее 15-минутная вылазка с коляской — две совершенно разные вещи. Ася не оставила идею вывести на чистую воду соседку из 5-й квартиры. И во время прогулки краем глаза следила за входящими и выходящими из подъезда. Вскоре она выяснила, что их было 7. Уже известный ей Сергеев, мужчина в рваных брюках, 4 школьников лет 12, 2 мальчика и 2 девочки, а еще старушка лет 80, не меньше, с девочкой лет 5, наверное, для маскировки. Хватило Ивана ненадолго. В среду вечером он позвонил и покаянным голосом заявил, что стоит в пробке, когда приедет, не знает. И тогда Ася решилась. Взяв в одну руку Алису, а в другую поводок хакера, она отправилась к соседке. Стоило выйти из лифта, как худшие подозрения подтвердились. Хакер насторожился, нагнул голову и вытянул шею так, что уши легли на пол. Из его пасти раздался звук, похожий на ворчание. «Тише, хакер», — сказала Ася и нажала на кнопку звонка. «Ася?» — казалось, ничуть не удивилась ее приходу хозяйка. «Здравствуйте. Вы решили завести собаку?» «Здравствуйте», — ответила она. «Вы говорили...» Хакер дернулся, рванул в квартиру. Ася от неожиданности выронила поводок и крепче прижала к себе Алису. В комнате кто-то вскрикнул, что-то с грохотом упало, и наступила тишина. Елена Николаевна поспешила следом за собакой, Ася за ней. Планировка квартиры соседки была такой же, как у них. 2 комнаты вагончиком. В первой на полу валялся стул, рядом стояла 5-леточка с широко распахнутыми глазами и открытым ртом. В кресле рядом мирно спала бабуля. «Собачка», — испуганно проговорила девочка и более уверенно добавила. «Коу». «Молодец, Людочка», — проговорила Елена Николаевна. Прозвучало это не как осознанная похвала, а просто слово, которое вырвалось, чтобы заполнить паузу. Бабушка вдруг проснулась и закивала, мол, я не сплю, все слышу. «Закончился урок?» — спросила она и поднесла запястье с большими часами к носу. «Вы извините, Мария Тихоновна», — сказала ей Елена Николаевна. «У нас тут маленькое недоразумение получилось». «Да все нормально. Пошли, Людмила. Какая ты неуклюжая, стула прокинула». Бабушка, кряхтя, поднялась и собралась было поднять упавший стул, но Ася ее опередила. «Пошли, Людмила. Не видишь, что ли, уже следующий ученик пришел?» Приказала бабушка внучке и, обращаясь к Асе, поинтересовалась. «Сколько же лет твоему ребеночку? Неужели с такого возраста уже можно учиться? Или ты сама учишься?» Звучало все это не очень понятно, но Асе было не до загадок. «Хакер!» — позвала она. Пес не отозвался, но на пороге открытой двери в соседнюю комнату лежал поводок, без слов говоря, что невоспитанный пес отправился туда. Невоспитанный? А может, его позвал запах наркотиков? «Вы идите, Мария Тихоновна. Я за сегодняшний урок денег с вас не возьму. Приходите в четверг в свое время, хорошо?» В ответ бабуля что-то тихо ответила, но Ася уже не слушала. Она пересекла комнату и остановилась на пороге рядом с поводком хакера. Это была спальня. Большая кровать, накрытая шелковым покрывалом василькового цвета с удивительной красоты цветочным орнаментом. Возле кровати на полу лежал пес, нарушитель спокойствия, и переводил взгляд с Аси на кровать, словно призывая к решительным действиям. За спиной у Аси захлопнулась входная дверь. «Ушли и бабушка с Людочкой», — поняла она, и ей вдруг сделалось страшно. «За Алису, за себя, за хакера, в конце концов». Ася чувствовала, что Елена Николаевна стоит у нее за спиной, и надо что-то сказать, но не могла подобрать ни одного подходящего случаю слова. «Извините», — наконец выдавила она. «Мы, пожалуй, пойдем». «А рассказать ничего не хотите?» «Нет». «Точно?» И Ася решилась. «Понимаете», — сказала она, — и рассказала о тете Оле, о своих наблюдениях за квартирой номер 5, о специализации хакера. «Наркотики?» Удивление Елены Николаевны было абсолютно подлинным. Чуткое Асино ухо не уловило в нем ни одной фальшивой ноты. Но ведь хакер почуял что-то подозрительное. Пес не мог ошибиться. Или мог? «А вы попросите вашего хакера, чтобы он показал предмет, вызвавший его сомнение». Ася не знала, в какие слова должна быть облечена подобная просьба. И вообще, пес — бывший военный, а среди них, кажется, распространены приказы, а не просьбы. Но хакер, вероятно, все понял. Он подошел к кровати, взял за угол подушку и стянул ее на пол. «Хакер, фу!» — прошептала Ася. Елена Николаевна подошла, подняла подушку и сняла с нее наволочку. «Вот оно что!» Она засмеялась, и у Аси отлегло от сердца. «Не может женщина с таким искренним смехом быть преступницей!» Но тут соседка вытащила из подушки плоский мешочек из нетканного материала, вроде тех, из которых шьют маски. «Спанбонд», — вспомнила Ася. Мешочек был дважды прострочен вдоль, так что получились три сросшихся боками колбаски. Внутри них находились какие-то темные гранулы, при виде которых Асины подозрения вспыхнули с новой силой. «Хакер, это, по-твоему, что?» Елена Николаевна поднесла к носу пса подозрительный предмет. Тот пару секунд принюхивался, а затем сконфуженно поджал хвост и посмотрел на Асю. «Прости, и на старуху бывает проруха», — явственно читалось в его грустных карих глазах. И тут стыд накрыл Асю с головой, словно темное грозовое облако. Слезы хлынули у нее из глаз. «Ася? Асенька?» — заволновалась Елена Николаевна. «Ну что вы, все в порядке. Хотите чаю? У меня прекрасные, куплены в Китае». «Чайную церемонию я вам, конечно, не обещаю, но 15 минут до следующего ученика у меня есть. Можно выпить по-соседски по чашечке. Вы как?» Ася, которая все никак не могла успокоиться, нашла в себе силы кивнуть. «Дочку можете на диван положить, хотите?» Ася хотела, но боялась, что Алиса проснется, и тогда тайна королевского адвоката так и останется нераскрытой. Поэтому она лишь помотала головой и попыталась максимально удобно устроиться на стуле. Хакер улегся у ее ног. Оказалось, Елена Николаевна — преподаватель китайского языка. Работала в университете, обучая китайских студентов русскому языку. Попутно подрабатывала гидом для туристических групп. Во время пандемии решила заниматься репетиторством. Сейчас у нее, как правильно вычислила Ася, 7 учеников. Предприниматель, ведущий бизнес с Китаем, 5 школьников и девочка-вундеркинд Людочка. Недавно Елена Николаевна вернулась из Суджоу, шелковой столицы Китая, где ее бывший ученик руководит отделом логистики на фабрике. Это ведь именно китайцы изобрели шелк. И много столетий секрет его изготовления держался в строжайшей тайне. Любая попытка вывести шелкопряда за границу в любом виде, хоть бабочек, хоть гусениц, хоть яиц, каралась смертной казнью. И все-таки в VI веке византийские купцы, рискуя жизнью, смогли украсть несколько личинок. Сейчас даже для самих китайцев купить настоящий шелк — задача не из легких. Слишком много появилось синтетических имитаций, смеси небольшого количества шелка с хлопком. Но что не сделаешь для любимого учителя? Из Китая Елена Николаевна вернулась с замечательным подарком — 2 подушками и одеялом из натурального шелка. Чтобы сделать подушки и одеяло, коконы шелкопряда предварительно размачивают, растягивают на специальных машинах. А то, что вызвало интерес у хакера, это, как бы получше выразиться, отходы жизнедеятельности шелкопряда. Считается, что они обладают целым рядом полезных свойств, улучшают сон, память, настроение, кожа становится сияющей и подтянутой. Знаете, Ася, забирайте 1 подушку. Мне 2 много, а вам, кажется, она очень пригодится, — закончила свой рассказ Елена Николаевна. Ася, конечно же, стала отказываться, но соседка стояла на своем. «Но почему? Почему вы это делаете?» У меня была знакомая. Умная женщина, но после рождения ребенка в ней словно что-то сломалось. Врачи ставили диагноз «послеродовая депрессия». Предлагали варианты выхода из этого состояния. Что с ней сейчас? Жива? Жива, конечно. Смогла выплыть сама, но она была очень сильной. Не всем это удается. Берите подушку, Ася, не сомневайтесь. В обед Ася вывезла Алису на прогулку и у подъезда столкнулась с тетей Олей. «Наша соседка из 5-й квартиры, учительница китайского языка. И дети, которые к ней ходят, ее ученики», — сказала она. «Китайского? А мужик на грязной тачке?» — возразила дворничиха. «Он тоже». «И хорошо учит?» «Замечательно», кивнула Ася и пошла по дорожке. Под ногами хрустел свежевыпавший снег. Настроение было замечательным. «Слышишь, Ася?» — раздался за ее спиной голос тети Оли. «Меня тут как раз недавно спрашивали, есть ли знакомые учителя, чтобы девочку подготовили по русскому и литературе. Может, это из 5-й квартиры и по-русски умеет? Ребенок уж очень талантливый, но с детьми в школе не может найти общий язык. Психическое у нее какое-то заболевание. Не шизофреник, нет, как-то по-другому. Типа Альцгеймера». «Аспергера?» — уточнила Ася. «Пес его знает, может, и его. Ты бы спросила у этой, из 5-й квартиры, возьмется она? Дитя реально книжки любит». «А может, попробовать?» — подумала Ася. «Вдруг и правда талантливый ребенок. Это ведь именно то, о чем она когда-то мечтала». Понимала, что будет сложно, очень сложно, но отказаться от мысли помочь ребенку, который любит книжки, была не в силах. «Продукты жизнедеятельности шелкопряда, говоришь?» — хмыкнул Иван, вертя в руках подарок соседки из 5-й квартиры. «Какашки, что ли? И чем они, интересно, пахнут?» Ася достала из подушки пакетик, понюхала. Пахло зеленым чаем, жасмином. а еще новыми перспективами. Хорошими.